Глава 41. Кристиан. Разговор с семьей занял больше времени, чем я предполагал. Если кто-то действительно решил пойти против короны, нужны неоспоримые доказательства. И повод закрыть границы с тем королевством, с которым предатель решился на сотрудничество. Если он изначально не был тем, кто желает краха моему роду. Поводов для этого предостаточно, ведь аристократы вечно чем-то недовольны и уверены, что у них-то все получилось бы гораздо лучше. Лучше завершить переговоры, быстрее закончить войну, качественнее распорядиться бюджетом. О, этот пункт особенно выделить. Все это причина, по которой я каждый раз радуюсь тому, что родился вторым у родителей. К демонам эти гнусные разборки и сплетни, борьба за то, что принадлежит тебе по праву. Мне жилось проще, чем брату, и я брал от жизни все, что мог, подкармливая свои амбиции, развивая дар портальщика, который открывал невероятные перспективы для моего рода и королевства. Теперь настала пора за это заплатить. И видят боги, я готов отказаться от всего, если это будет нужно, чтобы быть с Марибель. Это понимает моя семья, но, кажется, невдомек всем остальным. Что ж, может, это не так плохо, ведь сплетникам только дай волю создать новый скандал. А Мэри слишком хрупка для всего этого. Ничего, вместе мы совсем справимся. Я научу ее жить, не оглядываясь на пересуды, шепотки и надменность. У нее будет жизнь не хуже той, о которой она мечтала. Сделаю для этого все возможное и невозможное. Попросив садовника собрать нежный букет, вернулся в свои покои, переоделся, еще раз прокрутил в голове все то, что хочу сказать Мэри. У нее не должно остаться желания сбежать от меня. Если она поверит в мои чувства, если смогу доказать, что брак со мной — это не клетка, она согласится. Моя бойкая, упрямая девочка чувствует ко мне что-то. Я явно видел смятение в ее глазах и нежность. Садовник принес не только цветы, но и записку от Мэри. Это стало такой неожиданностью, что я даже не дождался ухода слуги. Тут же раскрыл небольшую надушенную бумажку. Содержание послания выбило воздух из легких и пошатнуло надежду. Отпустив садовника, рухнул в кресло с нежным букетом из розовых, голубых и белоснежных цветов и снова заскользил взглядом по торопливо написанным строчкам. «Ты снова оставил меня одну. Я устала. Я так устала от этой гонки за твое сердце, Кристиан. Хочу побыть одна и все обдумать. Не пытайся повлиять на меня. Не прощу тебе этого. Оставь меня в покое хотя бы до следующего испытания. Я приду к тебе сама, когда буду готова обсудить наше будущее». Марибель. Кулак непроизвольно сжался, смяв записку. Кажется, поговорить с Мэри стоило намного раньше. Что в ее мятежном сердце сейчас происходит? О чем она думает? И действительно ли стоит оставлять женщину в таком состоянии наедине со своими мыслями? Упрямо поднявшись из кресла, вышел из своих покоев и направился в сторону комнат моей невесты. «Ты не уйдешь, моя леди. Я не оставлю тебе этого шанса». Подойдя к двери, приложил к ней ладонь, словно мог почувствовать спрятанную за преградой девушку. Но ничего не ощутил, конечно же. «Мэри, давай поговорим», — произнес я, надеясь, что она услышит. Но ответа не последовало. Возможно, вымотанная испытанием и неожиданным финалом, она легла спать. Мне оставалось лишь оставить цветы у дверей и приставить охрану, чтобы Мэри не сбежала. «Демоны, я сошел с ума, но просто не могу позволить себе потерять ее. Ни за что. Даже если она испугается и захочет уйти без объяснений, что вполне в ее духе, никто ее не выпустит. Буду стоять на коленях, просить о прощении, обещать что угодно, чтобы потом всю жизнь исполнять эти обещания, но не позволю уйти». Покачав головой, пораженный своей слабостью перед женщиной и перед своими чувствами к ней, побрел обратно в спальню. «Ничего». Она успокоится, и мы еще успеем поужинать. Много раз. Всю нашу жизнь. В груди поселилось беспокойство. Сердце стучало, забыв о том, каким должен быть здоровый ритм. Подобное я испытываю перед сражениями. Но сейчас я во дворце, вокруг меня сгустилась ночь, а я не могу уснуть с недаемой тревогой. Нет, это невозможно. Поднявшись с постели, запустил пальцы в волосы, с силой сжимая. Больше не могу. Что-то не так, нам нужно срочно поговорить. Попрошу прощения за вторжение потом. Споро одевшись, быстрым шагом добрался до покоев Марибель. Мне не попался на пути ни один слуга. Все спали, и я был этому рад. Наверняка вид у меня сейчас пугающий, безумный, а сплетники только и ждут, чтобы такого нового придумать о королевской семье. без стука и предупреждения просто распахнул незапертую дверь, быстро осмотрелся и с ужасом понял, что спальня пуста, а кровать заправлена. Проверив все комнаты, с отчаянием бросился к окну, но оно было заперто изнутри. Прикрыв веки, разочарованно застонал. «Мэри, скажи, что ты просто вышла прогуляться до кухни, чтобы чем-то перекусить, ведь ты осталась без ужина». На туалетном столике в лунном свете виднелась сложенная в четверо бумага. Все внутри рухнуло от дурного предчувствия. Бросившись к столу, развернул записку и, забыв, как дышать, вчитался в оставленные мне прощальные строки. «Прости, но я ушла. Все это не по мне. Будь счастлив с Вилорой. Кажется, ее упрямства хватит, чтобы стать твоей женой и получить желанную метку. Все, что между нами было, не более чем фарс». «Фарс? Что было между нами, можно назвать чем угодно, не фарсом. А пожелать мне удачи с Вилорой — последнее, что сделала бы Мэри. Так не прижимаются к тому, от кого готовы отказаться». Вспомнил наш последний разговор, ее беспомощность и разочарование исходом испытания, ее желание все исправить, взгляд полный невысказанных слов. «Нет, это все обман». Яростно тряхнув головой, спрятал записку в карман брюк и силой натянул толком неокрепшую связь между нами. Светло-голубая сияющая нить вспыхнула, потянувшись вперед, а в следующее мгновение лопнула, рассыпавшись сотни искр. «Нет!» Попробовав снова, зачерпнул из резерва столько магии, сколько хватило бы на создание портала к самим границам. Тонкая, едва заметная нить снова засияла, но не показала путь, словно... Отчаяние, боль, бессилие и дикий страх навалились на меня, неожиданно подкосив и вынудив опереться на стену. Это не мои чувства, не мои эмоции. «Где ты, Крис? Мне страшно. Мне очень страшно. Пожалуйста, найди меня». Тряхнув головой, с ужасом схватился за грудь. «Мэри! Она в большой опасности! И совершенно точно ушла сегодня от меня не по своей воле». Решившись на отчаянные меры и рассчитывая на чудо, которое так сейчас нужно, снова зачерпнул силу из резерва, поразившись тому, что он совершенно точно стал больше. «Мэри. Мэри отдает мне свою магию, сама того не понимая. Неужели расстояние между нами настолько велико?» Торопливо выстраивая портал, понял, что ничего не получается. Нужно больше силы. Намного больше. «Прости, любимая, нужно чуть-чуть потерпеть. Я иду к тебе». Спустя еще несколько попыток портальная магия наконец поддалась и сформировала воронку, точно по связующей нас с Мэрибель связи. Не раздумывая ни мгновения, я влетел в нее, боясь опоздать.